Глава 24. Важные вещи. Когда друзья, казалось бы, прочесали уже большую часть лесной территории, окружавшей школу, Елена во время одной из экспедиций наткнулась на необычное нагромождение поваленных деревьев и камней. При ближайшем рассмотрении деревья оказались старыми гнилыми досками и бревнами, а камни — красным кирпичом, похожим на тот, из которого был построен разрушенный маяк. Доски и кирпичи были абы как разбросаны поперек неширокой проплешины, разделявшей в этом месте лес на две части и напоминавшей то ли старую заросшую дорогу, то ли давным-давно пересохшее и засыпанное землей русло узкой лесной речушки. «Белл, Кей!» — позвала девушка, с растерянной улыбкой застывая перед своей находкой. «Мика, идите сюда, кажется, я что-то нашла». В последнее время улыбка на губах Елены стала частым гостем. Тот коротенький и совсем нечестный разговор с Джейкобом перевернул все в ее душе и жизни. Учитель не стал скрывать от друзей, что они связаны больше, чем все могли подумать. А тем же вечером, возвращаясь домой, две компании по традиции сошлись в условленном месте в лесу и дальше отправились вместе. Елена не заметила, как оказалась рядом с Джейкобом в самом конце процессии. Они молча шли рядом, плечом к плечу, и от его близости у Елены сбивалось дыхание и сердечный ритм. Она все вспоминала его недавний взгляд, полный любви и нежности, и удивлялась, как могла подумать, что он считает ее уродиной. Она боялась дышать, лишь бы не нарушить священную тишину, что окружила их, и в которой, казалось, замерли все звуки. Слышно было лишь биение двух сердец, ровное, но частое его и неритмичное, захлебывающееся ее. «Я помню наизусть все твои стихи». Тихий голос Джейкоба, наконец, спугнул безмолвие, окутавшая их. И эти слова согрели сердце еще сильнее, чем молчаливая связь, царящая между ними до этого момента. И я помню каждый цветок, который сохранила в своей тетради. Но у меня совсем ничего не осталось на память. Проронила Елена, и в ее голосе зазвенели слезы. Я каждый раз хотела унести с собой хоть один стебелек, но боялась расспросов. «Тебе не нужно хранить что-то на память, ведь я и так буду рядом», — сказал учитель и добавил. «Если ты этого захочешь». «Конечно, я захочу». Тепло разливалось по телу, и Елена больше не могла сдерживать блаженную улыбку. Она отвернулась от учителя и тайком вытерла набежавшие слезы счастья. «Я очень рад», — сказал Джейкоб, останавливаясь и удерживая ее за руку. Елена тоже остановилась и повернулась к нему. Где-то впереди слышались удаляющиеся голоса и хруст веток под ногами их друзей. Но она совсем не боялась отстать от них и потеряться в лесу. Рядом был тот, с кем не пугало ничего. Ни быстро темнеющий вечерний лес, ни страшный дождь, который способен разрушить крепкое каменное здание, ни визиты жуткого ночного гостя. «Это, наверное, странно прозвучит», — снова заговорил Джейкоб, ласково глядя ей в глаза. «Но мы помолвлены через тот маяк. Его спиральная лестница свела наши судьбы воедино. Мы можем быть очень хорошими друзьями, если ты не испытываешь ответных чувств, но...» «Я...» Елена чуть не задохнулась от волнения, представив страшную возможность быть этому человеку только лишь другом. «Я испытываю. Я просто боялась, что...» Она никогда не признавалась в чувствах мужчинам даже в своих мыслях и не предполагала, что отважится на это. Слова давались ей с огромным трудом, но они были и не нужны. Джейкоб мягко притянул девушку к себе и, наклонив голову, коснулся ее полуоткрытых губ своими, останавливая лишние признания. Поцелуй был нежным и почти невинным, но сладость прикосновения любимого сразу просочилась в кровь, заставляя ее бежать по жилам все быстрее, до головокружения и шума в ушах. Когда они оторвались друг от друга, компанию впереди уже было не слышно. «Надо их догнать», — улыбнулся Джейкоб, и они, взявшись за руки, поспешили вслед за друзьями. С тех пор все происходящее приобрело для Елены особый смысл, и жизнь наполнилась новыми красками. Друзья сочли лучшим не расспрашивать ее ни о чем, молча принимая эту неожиданную пару как данность. Хотя между собой они, конечно, часто делились впечатлениями, но как все началось, никто не знал. Только Белла, однажды не выдержав, спросила у подруги, когда между ними зародились чувства и что вообще она испытывает к Джейкобу. «Я люблю его всем сердцем», — кротко ответила Елена. «Это длится уже так давно, но я не знала, что это он». «Как это?» Белла, расширившимися от удивления глазами, посмотрела на подругу. «Я никому на свете не рассказывала всю историю с маяком полностью», — призналась та, «о том, что происходило в башне до ее разрушения». «Вы виделись там?» — ахнула Белла, с уважением глядя на скрытную подругу, которая, оказывается, давно крутила тайный роман с учителем. «Да нет, что ты! В том-то и дело! Это даже как-то глупо звучит, но мы никогда не виделись там, а просто оставляли друг другу знаки внимания. И до недавнего времени я даже не знала, что это был Джейкоб. Но мне было уже все равно, потому что я полюбила незнакомца за само его существование и ту радость, что он мне дарил». «Все равно я ничего не понимаю», — завертела головой Белла. «Обещай, что потом мне все расскажешь. Или ты боишься, что я неправильно пойму? Это после дневника? После того, что я натворила?» Елена попыталась что-то с улыбкой возразить, но подруга продолжала причитать. «Прости меня, я до сих пор мучаюсь от этой мысли, особенно когда встречаю Элайджу. Сразу вспоминаю тот позорный момент и его странную подлую реакцию. Он должен был меня остановить». «Да прекрати уже, мы же обо всем поговорили. И при чем тут Элай?» «Я очень переживала, что он до сих пор тебе нравится». Зачем-то понизив голос, загадочным тоном произнесла Белла. «И очень рада, что ты излечилась от него. Ведь все прошло». «Давным-давно», — махнула рукой Елена. «Я сама даже не вспоминала его. А чем он так плох?» «Мне в последнее время он кажется непорядочным. Хотя не знаю, откуда такие мысли. Но раз у тебя все хорошо, то и я не буду про него думать. И мне он тоже больше совсем не нравится». Елена хотела сказать, что и не догадывалась о чувствах Беллы к нему, но ей совершенно не хотелось обсуждать Элайджу. Его образ померк уже давно. А с гибелью тетради под завалами маяка слова о прежней любви, написанные чернилами, как будто и правда стекли со страниц и растворились в потоке дождя, ничего не оставив на память. Елена продолжала плавать в волнах своего счастья и взаимной любви. Иногда в вечерние часы, пока оставалось время до сна, она ненадолго приходила к Джейкобу в ту самую квартиру, где когда-то так старательно выхаживала его после ранения. Они пили чай или кофе и разговаривали, вспоминая маяк и волшебные явления природы или рассказывая друг другу о жизни, которая была у них до школы. На прощанье он всегда целовал ее у порога, не так легко, как в лесу, а долгим затяжным поцелуем, от которого у девушки подкашивались ноги. А потом она исчезала за дверью, чтобы успеть прокрасться по школе, незамеченной до отбоя. Елена готова была убегать на свидание каждый день, но они вместе решили, что ежедневные отлучки обязательно привлекут внимание, поэтому встречи были довольно редкими и от этого еще более желанными. Обещанные занятия по подводному плаванию до сих пор не начались, и, в отличие от остальных, Елена этому радовалась. Меньше всего ей хотелось оказаться на глубине, пусть даже самого прозрачного бассейна, рядом с Гектором. «Я не хочу ходить на эти уроки», — пожаловалась она Джейкобу во время очередной встречи. Усевшись рядом с любимым на диван, девушка положила голову на его плечо, а он гладил ее руки и тихонечко целовал в затылок. «Я боюсь его. Можно ли как-то отказаться? Ведь это факультатив», — спросила Елена, поднимая голову и заглядывая учителю в глаза. «Как бы ни хотелось мне, я ничего не могу сделать. И если это ввели как обязательный урок, то посещать нужно всем», — мрачно ответил Джейкоб, не глядя на девушку. «К тому же, если Гектор заметит, что ты после вашего разговора избегаешь его до той степени, что игнорируешь занятия, боюсь, он поймет, что тебе что-то известно». «Вот беда. Я даже не могу притвориться простуженной, чтобы избежать плавания». Горько усмехнулась Елена и снова улеглась ему на плечо. «Если бы я мог, просто вывез бы тебя из школы и вообще за пределы этого мира туда, где ты будешь в безопасности», — продолжал Джейкоб. «Но они перекрыли не только порталы для связи с другими школами стихий. Кажется, они запечатали всю школу. Учителям, не посвященным в их грязные делишки, они просто объясняют это техническими неполадками. И все наивно верят, продолжая ревностно исполнять свои обязанности. И мне тоже приходится делать вид вместе со всеми. Наверное, это произошло недавно, иначе в мою вымышленную поездку, прикрывавшую болезнь, никто бы не поверил». «Закручивают гайки? Так это называется?» — спросила Елена. Джейкоб усмехнулся и кивнул. «Но как же письма? Ученики получают почту из дома, отправляют ответы». «Раньше в передаче посланий участвовала специальная служба. Они постоянно были на связи с порталами. Теперь вся координация стекается к Мелиссе», — с досадой ответил Джейкоб, отстраняясь и поднимаясь с дивана. «Я много думал об этом. Если ученикам передают фальшивые письма, или наоборот, их родителям пишут письма вместо них, что все в порядке, то как можно подделать столько писем? Это целыми днями только и надо, что корпеть над бумажками, копируя почерк десятка учеников ежедневно». «И все-таки ты считаешь, что они пересылают подделку?» «Я уверен. Потому что я вспомнил об одном почти забытом действии магии дождя. Его давно уже не преподают, это просто никому не нужно в наше время». Он принялся медленно прохаживаться по комнате, скрестив руки перед собой. «Дождь растворяет письма на бумаге, собирая чернила в единую каплю, затем снова воссоздает послание, почти в том же виде, но с другим смыслом. Магическая сила воды запоминает почерк и стиль и может повторить его под чутким управлением мага. Не удивлюсь, если Мелисса владеет этим забытым навыком». Елена слушала, затаив дыхание. Несмотря на то, что Джейкоб рассказывал об опасных и нехороших вещах, сама магия дождя, способная творить волшебные вещи, впитывая особенности письма, зачаровывала. «А зачем это нужно?» — наконец спросила она. «Ну, например, кто-то из учеников пишет, мол, мама, забери меня домой, тут творится что-то странное. А мама получает обычный рассказ, как чудесно прошла школьная неделя». «А как же ученик? Он же ждет ответа». «А ему приходит что-то вроде отписки. Мол, прости, сынок, но у нас сейчас столько дел дома, а ты придумываешь какие-то глупости. Прекрати фантазировать и займись учебой». И все это на основе предыдущего письма, впитав его настроение в стиле той самой строгой мамы. «Я, конечно, не могу точно знать, как это именно все делается, но у меня такое предположение». «А можно это как-то проверить?» — спросила Елена. Учитель прекратил мерить шагами ковер, ненадолго задумался, а потом развел руками. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Пусть кто-то из нашей команды, а лучше даже двое или трое, напишут заведомую фальшь». «Как это?» — вытаращилась на него Елена и вдруг воскликнула. «Все, я поняла!» Джейкоб улыбнулся и снова сел рядом, обнимая девушку за плечи. Она доверчиво прижалась к нему. Пусть они зададут вопрос, на который у родителей точно нет ответа. Или назовут сестру другим именем, или спросят про здоровье собачки, хотя у них дома кошка», — стала торопливо перечислять Елена. «А если ты ошибся, и письма обычным образом передают адресатам, то в ответ наши друзья получат удивленные вопросы, что за ерунду написали. А если все так, и Мелисса меняет почту, то мы получим рассказ про собачку». Джейкоб покивал, задумчиво глядя в одну точку. На его лицо легла тень сомнения. «Идея хорошая, но если они меняют письма перед отправкой, значит, точно их читают. Их могут насторожить странные вопросы. Точнее, удивленные ответы родителей», — сказал он, хмурясь. «И мы сделаем только хуже». «Тогда как же нам поступить?» — расстроилась Елена. Джейкоб задумался, на этот раз надолго. «Можно попробовать задать вопрос, на который нет однозначного ответа. Не конкретный про собачку, а с подвохом, что ли. И человек незнакомой ситуации ответит просто, а нужный адресат поймет иронию или соль вопроса и ответит иначе. Хотя...» Джейкоб запнулся и помрачнел еще сильнее. «Я не знаю, как далеко заходит эта способность магии дождя. Вдруг со слов с ее помощью можно считать намного больше, чем почерк и манера изложения. В тот раз они так и не придумали способ написать письмо, чтобы стало понятно, подделан ли ответ, и решили обсудить это с командой во время ближайшей экспедиции. Может быть, у кого-то из ее учеников уже имеется подходящий вопрос к родным? Семейные дела иногда удивляют. Но сначала они отправились на поиски, чтобы засветло успеть пройти как можно больше, а потом уже поговорить про письма. К тому же Джейкоб и без писем был уверен, что школа заперта, и ни у кого нет к ней доступа. Это было бы просто лишним подтверждением его правоты. Он молча шел впереди своей группы по новому участку леса, продолжая размышлять над способом проверить почту, когда вдалеке раздался резкий птичий свист. Учитель встал как вкопанный, и довольная улыбка тронула его красивые губы. Крик не мог принадлежать ни одной птице из этого леса. Такие здесь не водились. Наконец-то! Он специально научил всю компанию именно этому свисту, чтобы его легко было распознать, как сигнал, означающий «мы что-то нашли». Хлоя, Иржик и Ума окружили Джейкоба, который, швырнув рюкзак на влажную черную землю, уже разворачивал карту, расчерченную на участке. Много из них уже были заштрихованы, и это значило, что там побывали Елена или учитель, и ничего не обнаружили. «Они сейчас примерно здесь», — сказал Джейкоб, прижимая карту к стволу старой сосны и указывая пальцем на одну из незакрашенных областей. Он огляделся по сторонам и махнул рукой. «Значит, нам туда». «Это ведь не птица кричала, да?» — взволнованно и радостно спросила Ума. «И я думала, что мне показалось, а потом крик повторился. И тут уже ты с картой». «Да, здешним птицам такой свист незнаком», — усмехнулся Джейкоб, пряча сложенную карту в рюкзак и забрасывая его за плечи. «У меня так до конца и не получилось это повторить», — удрученно пробормотала Хлоя. «Только и оставалось надеяться, что маяк найдет другая команда или кто-то это сделает за меня». «Забавная ты», — сказал Иржик, подходя к ней. «У нас тут уж точно есть кому свистеть». «Джейкоб же всех и научил!» Учитель, словно подтверждение его слов, сложил пальцы в замысловатую фигуру, поднес их к губам, и тут же раздался резкий свист, точно такой же, как донесся издалека. «Они должны знать, что мы их услышали и поняли», — пояснил он ребятам. «Я же говорил», — обрадовался Иржик. «Есть кому свистеть! Смешная такая!» «Сам ты смешной!» Фыркнула девчонка и пошла первой по направлению, которое указал Джейкоб. Иржик тут же ее догнал и присоединился рядом, стараясь попадать в шаг. Ума с учителем последовали за ними. «Надеюсь, они посвистят еще раз, чтобы мы не сбились с пути», — сказал он. Группа Джейкоба довольно быстро нашла друзей. Они всегда шли обследовать участки, находящиеся рядом, чтобы проще было друг до друга добраться. За время пути они еще раз услышали направляющий их свист и убедились, что двигаются в верном направлении. «Кто это у вас тут соловьем разливается?» — сострил Иржик, выходя вместе с Хлоей на длинную узкую прогалину, через которую от одной кромки леса до другой растянулась громадная куча из досок и кирпичей. Следом за ними из-за деревьев показались Ума и Джейкоб. Елена с друзьями все еще осматривали загадочную груду мусора. На ее вершине, как яркий факел, краснела лохматая голова Мики, словно балансирующего по бревнам и камням, с разведенными в стороны руками. «Вон этот соловей!» — со смешком кивнула на парнишку Белла. «Привет, ребята!» «Это не соловей, а чечетка. У них на голове есть красная», — пошутила Хлоя. «Дятел он!» — парировал Иржик. «У дятлов тоже башка красная». «Сам ты дятел!» — беззлобно ответил Мика, съезжая на корточках с горы по мокрым доскам, на которые брызгал мелкий дождик, и подходя к вновь прибывшим. «Мы так и не поняли, что это за куча хлама, но решили на всякий случай вас позвать. Вдруг это важно? Хотя...» Он обвел нагромождение гнилых досок прищуренным взглядом и с отвращением скривился. «Правильно сделали, что позвали», — сказал Джейкоб, проходя вдоль кучи и внимательно рассматривая непонятный строительный мусор. «Интересно, если это щель между деревьями, старая заброшенная дорога, то зачем на ней было строить такую мощную преграду? Это похоже на разрушенную стену. Вы только посмотрите, сколько здесь кирпичей и толстых бревен. Когда эта конструкция еще стояла, она должна была быть очень прочной». «А и правда, зачем преграждать дорогу?» Компания собралась вместе, и все как один ребята уставились на насыпь. «Да, это очень странно», — пробормотал Мика. «Сложно представить, что здесь когда-то ездили машины». «В городах стихий нет машин», — сознанием дела подтвердила Белла. «Тогда какой смысл ставить по дороге забор? Люди все равно смогут пройти через лес». «Может, это не забор?» — подала голос Ума. Джейкоб отделился от компании и снова принялся прохаживаться вдоль груды хлама. Он залез, как раньше Мика, наверх, огляделся, а затем спустился и застыл у подножия странной горы. Елена слушала ребят, не отрывая взгляды от фигуры любимого, сосредоточенно изучавшего ее находку, словно вычисляя какую-то закономерность. «А что тогда?» «Ну, на что еще похоже? Например, на мост». «Да, точно. Вдруг это был мост?» — воскликнула Ума. Товарищи с недоверием воззрились на подругу, затем заговорили, перебивая друг друга. «Зачем через дорогу мост? Из леса в лес, если ее можно просто перейти?» «Ну, важная вещь не на своем месте», — неуверенно сказала девушка и снова чуть не крикнула. «А может, под ним не дорога? А вода была?» «Кажется, я понял, что это», — донесся до друзей удовлетворенный голос Джейкоба. И все повернулись к нему. «Когда Ума сказала про воду, я догадался. Я, правда, не думаю, что здесь когда-то была вода, земля не размыта, да и с обеих сторон эта расщелина довольно быстро сужается, и снова начинается лес. Несомненно, ее можно спокойно обойти и без моста». Джейкоб поманил ребят ближе, чтобы что-то показать. «Я согласился бы, что это мост, ведь действительно его можно назвать важной вещью не на своем месте. Но это не мост, а плотина. Или запруда, как вам больше нравится». «Плотина?» — в один голос переспросили удивленные ребята. «А как ты понял?» Джейкоб указал на более-менее равномерно лежавшие бревна и ровные кучи кирпичей между ними. Мокрые потемневшие доски, часть от которых сгнила в труху, были накиданы беспорядочно и сверху, и снизу. Видите, эти бревна стояли, образуя как бы арки, заполненные кирпичами для прочности и тяжести. Между ними вот эта гниль. Доски нападали сверху, возможно, это был настил. То есть она, по сути, и функцию моста выполняла. Значит, Ума не ошиблась. Но все-таки это плотина. А ведь правда! Мика с восхищением прищелкнул языком, подходя совсем близко к куче. Теперь вижу, что бревна и камни равномерно насыпаны. Эх, надо было наоборот, совсем далеко отойти, оттуда посмотреть. Наверное, лучше было бы. Кстати, да, так нагляднее, — откликнулся Джейкоб. Так что, я думаю, мы действительно обнаружили еще одну важную вещь не на своем месте. Но ее сломали уже очень давно, задолго до маяка. Смотрите, доски прогнили от постоянной влаги настолько, что в некоторых местах уже превратились в труху. «Значит, она не даст Елене сил и вообще ничего не значит», — угрюмо пробурчала Кейра. «Зряшняя находка». «Думаю, не зряшняя», — ответил Джейкоб, поворачиваясь в сторону школы. «Пойдемте обратно. Думаю, на сегодня мы свою миссию выполнили на все 100». «И что, на этом все?» — недовольно загудили ребята, подбирая сброшенные у одного из деревьев рюкзаки и сумки. Компания с унылым видом потянулась к дому. Шли не торопясь, до ужина оставалось достаточно времени. Елена нашла плотину почти сразу, как принялась за поиски. «Не сомневайтесь, ребята, находка важная», — заговорил учитель, периодически по ходу оборачиваясь к ученикам. Он, в отличие от них, был в приподнятом настроении. Да еще не унывала Елена. Счастливая, что их команды соединились не на выходе из леса, а почти сразу, она молча шла рядом с мечтательной улыбкой на губах. «К сожалению, сил разрушенная плотина уже не имеет, как и погибший маяк. Но теперь мы точно знаем, что ищем правильно. В лесу действительно есть постройки, которые не должны в нем находиться, и они связаны с водой. Мы нашли две. По идее, осталось еще две. А неизученных участков теперь намного меньше, чем уже исхожено, так что мы скоро их найдем. Я завтра же отправлюсь, как и обещал, в дальний лес на целую ночь. И либо найду там что-то интересное, либо мы вычеркнем один очень протяженный участок из нашей карты». Лица у ребят прояснились, но не сильно. Разрушенная, полусгнившая плотина никак не вязалась в их надеждах с еще одним загадочным и важным строением, не на своем месте. В основном все ожидали, что это будет еще один маяк. Но Джейкоб был прав. Круг поиска значительно сузился. Оставалось попрощаться с надеждами на встречу с башней, с фонарем на вершине, и просто продолжать поиски. Пока Елена, собиравшаяся вечером на полчасика ускользнуть к любимому, ждала назначенного часа, сидя в компании подруг на кровати Хлои, в спальню вошла завозившаяся на ужине дольше обычного Ума. Она быстрым шагом направилась к девчонкам и тут же плюхнулась рядом с Беллой, беспардонно потеснив хозяйку кровати. «Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, сегодня не выбраться», заговорчески зашептала она Елене. «Что случилось?» Девочки тут же понизили голос. «По коридору вдоль нашей спальни взад-вперед прохаживается сама Мелисса. На меня так подозрительно посмотрела. А еще кто-то из подсобного персонала там то появится, то исчезнет». Елена мгновенно сникла. Джейкоб ждал ее через 15 минут. Неужели она опоздает? Тогда им останется совсем немного времени побыть наедине. А что, если и правда она не сможет отлучиться? Вдруг помощница Януса что-то просекла. Девчонки продолжили шептаться. «Проверь, пожалуйста, может, она уже убралась оттуда», — попросила Елена Уму, и та тихонечко подкралась к двери и высунула любопытную голову, но тут же отпрыгнула оттуда, как ужаленная. «Она еще там! Торчит, как часовой на посту! Хорошо не успела меня увидеть! Через какое-то время стало ясно, что на свидание Елене сегодня уже не попасть. Еще немного поболтав с подругами, девушка с тяжелым сердцем отправилась в свою каморку за подушкой и одеялом, чтобы, как обычно, улечься на кровати вместе с Умой. Они хорошо приспособились засыпать вместе, не мешая друг другу. Схватив в охапку подушку и пышное одеяло, Елена поволокла его на место ночевки. Держа постельные принадлежности перед собой, она даже не увидела, кто к ней приближается. «Это еще что за кочевничество?» — раздался резкий и неприятный голос у Елены над ухом. От неожиданности она не удержала вещи, и те упали прямо под ноги помощницы директора. «Да, повозите по полу, ничего страшного. Не вам же потом стирать!» Мелисса, вытянувшись в струнку, стояла перед Еленой и сверлила ее возмущенным взглядом. Тонкий рот в ярко-красной помаде кривился от негодования. Елена медленно нагнулась, не отводя от нее глаз, и, собрав постельные принадлежности, аккуратно перенесла их на кровать Умы. «Куда вы это кладете? Я вас уже предупреждала, чтобы вы не разводили тут детский сад!» — отчеканила помощница директора. «Забирайте барахло и идите спать на свое место. Ваши игры мешают остальным. Это, в конце концов, просто неприлично!» Елена покорно потащила одеяло и подушку к себе. Мелисса следовала за ней по пятам, продолжая выговаривать. Она отчитывала девушку при всех, словно упиваясь ее смущением. Из-за спины Мелиссы выглядывало любопытное прыщавое личико одной из соседок Елены по спальне. Она даже не знала ее имени, но припомнила, как на занятиях всегда старалась отсесть куда-нибудь подальше от этой девчонки, потому что та во время лекций непрерывно и шумно жевала жвачку, активно работая челюстями. Она чавкала так смачно, что Елену почти сразу начинала мутить, и очень трудно было сосредоточиться на спокойном повествовании учителя. «Это она, что ли, нажаловалась? От негодования у Елены перехватило дыхание. Зачем? Что она ей сделала? Не хотела сидеть близко к ней? Это из-за нее здесь Мелисса, и поэтому Елена не попала Джейкобу? А теперь ей придется вернуться в эту кошмарную комнату, где находится портал. Ее там, небось, уже заждались. А они так и не нашли действующую важную вещь. Сегодня дежурная горничная будет каждый час. Нет, каждые полчаса приходить в эту спальню и проверять, все ли лежат на своих местах. А если нет...» Она замешкалась, словно принимала важное решение. Наконец ее взгляд недобро сверкнул. «Ну что ж, мы пойдем у вас на поводу и переселим на новое место. А вашу кровать займет кто-то из девочек. Все просто. Мы готовы идти навстречу, если уж ситуация так складывается». Она произнесла окончание фразы елейным голосом, неприятно улыбаясь тонким красным ртом. А у Елены внутри все опустилось. Обещание Мелиссы значило долгожданное освобождение для нее, но неминуемую беду для кого-то из девочек. И если Елена еще в состоянии справляться с тем наваждением, что готовит для нее ночной гость, то остальным это не под силу. Играть в благородство, конечно, неблагодарное занятие, но разве сможет она потом быть счастливой, зная, что из-за нее кто-то заболел, сошел с ума или, хуже всего, умер? Ничего не говоря в ответ, девушка отправилась расстилать постель в своей ненавистной каморке. А Мелисса развернулась на каблуках и, цокая по каменному полу, вышла из спальни, унося на своем лице застывшую, ядовито-красную улыбку.